Глава седьмая. Дарам. Я сижу в нефе Дарамского собора и вспоминаю историю святого Кутберта. Как он после многовековых скитаний обрел, наконец, покой в стенах этого храма. Я беседую с человеком, которому посчастливилось видеть мощи святого, после чего еду дальше в Ньюкасл, Беррик, и на священный остров Линдисфарн.